кто?» — спросил рейдер. «Это Кондор, нюхач. Вас дома не нашел, увидел, как ты сюда заходил. Откроешь?» — щелкнул замок, и нюхач впустил его, раздумывая, что сказать по поводу отсутствия горца. Кондор был с пакетом в руках, в нем проглядывала пара пластиковых бутылок, литра на два каждая и еще что-то, видно закуска. Пока командир отряда снимал обувь, нюхач кивнул на пакет и спросил, что за повод. «От наших есть новости, все расскажу сейчас, поэтому и повод, кстати, да и так, пообщаться, не спите же, как я понимаю». Нюхач усмехнулся и кивнул в сторону кухни. Кондор прошел на кухню, оглядев комнату, он чуть нахмурился. «А горца где потеряли?» Девушки переглянулись и посмотрели на нюхача. Тот вздохнул, с хрустом свернул у бутылки крышку, разливая по стаканам пенное, ответил. «На разведке он. Часа уже три как ушел. Нужно было видеть лицо Кондора. Он аж на стул от удивления присел». Нюхач двумя фразами попросту сломал все привычные правила Кондора, которым он привык следовать, которые были написаны кровью сотен и тысяч человек. Ночью по улью ходить, верная смерть, даже рядом со стабом. А уж в разведку, так это вообще безумие. В смысле в разведку, не понял он. Нюхач кивнул на стакан и проговорил. Наши четыре группы уже не вернутся. Да и вообще никто не вернется. А у горца чуйка развита посильнее нашего. Вот и не сиделось ему, да и возможностей у него больше. А как, тебе стопарь про него что-то говорил? Спросил нюхач. Кондор задумался, складывая в голове несовместимые величины и мотнул головой, отвечая, ну хват опасен для врагов, тут же поправился он, но я не понимаю, как он наружу выбрался и как собирается ночью, и не нужно понимать, махнул рукой нюхач, вернется, все расскажет, теперь давай ты рассказывай, сменил тему рейдер. Кондор какое-то время еще смотрел на нюхача, но тот как ни в чем не бывало, смотрел на него самого, ожидая ответа. Он покачал головой и произнес, «Беспорядок один с вами, а если его патруль на стенах пристрелит, у нас ведь и сенсей», рейдер перебил Кондора. «Успокойся, Кондор, и послушай, а потом подумай, если бы горец был тогда с нами, никто бы не погиб, вообще, в рейдах никто бы не погибал из ребят, по личной тупости, разве что, вот и подумай, позволит ли он патрульным или сенсам, да тем же сектантам, себя обнаружить». Кондор откинулся на спинку стула и некоторое время молчал. «Ладно, все равно ничего толком не расскажете». И стопарь молчит, как рыба об лед. Хоть и видно по нему, узнал что-то. Сойка улыбнулась. «Держит слово знахарь. А узнал он много чего. Так что там у тебя? Рассказывай уже». Нюхач снова направил разговор в нужное русло. «Да, полосатых всех положили. Не без проблем, но в основном тихо. Из наших никто не погиб. В смысле вообще из наших. Двое раненых только, но легкие, на ноги их боярин быстро поставит. Вашим парням тоже спасибо передают. Самар, начальник разведки, их все к себе забрать хочет, но отказались, друзей не бросит, говорят. Про тебя вспомнили, ну и про меня довеском», усмехнулся Кондор. «Бас с мятным вернулись уже?» спросила Сойка, отпив из стакана глоточек. Пиво было холодным и с терпким густым вкусом. «Нет еще, на разборах полетов. Из моих «Орел-1», кого на зачистку брали, рассказал. Через часик где-то подтянутся, винт их привезет». «Ну и хорошо», сказал нюхач. «Живыми взяли кого?» «Нет, не удалось. Как раз и ранили ребят, при попытке. Пришлось убивать», поморщился Кондор. «Скверно», согласился нюхач. Потом разговор свернул к ожидаемому нападению, а дальше перетек уже на тему гостей. Кондору было многое интересно. Сойка, в основном, молчала, хотя и ей досталось слово. Кондор уже знал, что они втроем с Мятным и Басом далеко не ветераны Улья, какими казались поначалу, а месяца тут еще не прожили. Но если учесть, что с ними всеми происходило, столько и не всякий ветеран переживет. «Кстати, стопарь намекал мне, что у вас на продажу янтарь есть и кое-что покруче. Рассказать обо всем не требую. Главное, чтобы не с таких же трейсеров подрезали». Нюхач усмехнулся. «Обижаешь, Кондор. Хотя, ты и там», он махнул рукой куда-то позади себя, «был таким же, рубил напрямую». «Нет, конечно, мы же не муры, чтоб их. Все добыто честным путем. Кстати, на хранение средства нужно будет сдать вам. Бункер под вторым складом функционирует?» Кондор усмехнулся. «И про бункер знает. Ну свой же, какие тут еще подозрения? Работает, работает бункер. Варга найдешь с утра, он примет и товар оценит. Много у вас?» Нюхач поднял взгляд наверх, вспоминая, сколько у них примерно янтаря. как минимум с 4 матерых элит. Ну и монолита несколько кило. Кондор подкинул брови вверх и присвистнул. Херасси, это ж, охренеть. Нюхач с улыбкой пожал плечами. Продолжать выспрашивать Кондор не стал, понимая, что всего они не расскажут. Не тот еще уровень доверия с их стороны. Но и сказанного было достаточно. Сам Кондор был уже склонен им всем доверять и в принципе, он уже всю их компанию считал своими. Конечно, немалую роль в этом Нюхач играл. Пусть даже он из другого улья, да и остальные из отряда, кто знает их историю, думают так же. Винт так вообще, они с Нюхачом хоть и цапались частенько, но друзья были не разлей вода, и когда его не стало, Винту очень тяжело было. Всем тяжело было, много хороших ребят погибло тогда. Все возьмем, да стулей, переживем стычку, обменяем у караванщиков на спек и другие нужные вещи. Тут же его не варит никто, к сожалению, но это дела будущего. В этот момент послышался звук открывающейся двери балкона. Все вышли из кухни. Горец вернулся. Он оглядел друзей, взглянул на Кондора и усмехнулся. «Я тут жизнью рискую, понимаешь, а они пивком расслабляются». Сойка подошла к парню и обняла его. «Как сходил?» – спросил Кондор. Своего удивления он не показал, но Горец считал его эмоции. «Нормально сходил. Сейчас умоюсь, переоденусь и расскажу». Уляпался немного. Сойка внимательно оглядела парня, увидев теперь несколько темных пятен на одежде, руки были тоже в крови, но парень ее явно пытался отмыть. Нюхач и Кондор сразу поняли, отчего на его руках столько крови. «Я в порядке, пойду умоюсь», все вернулись на кухню. Пока не было горца, Кондор спросил, «А как он на балкон залез?» «Спроси сам, Кондор», хохотнул Нюхач под улыбки девушек. Через пару минут на кухню зашел горец, оценил диспозицию тары и закуски на столе, подцепил пальцами колбаску и откусил, запив хорошим глотком из стакана. Сойка встала со своего места, а горец уселся и девушка расположилась на его коленях. «В общем, дела у нас не так, чтобы и хороши. Восьмерых на тот свет отправил. Охрана, орудия и наблюдатели. Нашел только 6 минометов. Хрен поймешь, как их у вас под носом спрятали. Всего их 16 должно быть, остальные 10 располагать уже перед нападением будут. Эти 6, естественно, сломал и сюрпризы оставил. Так что, думаю, слышно будет, когда их обнаружат. Давай-ка подробнее, горец, и начни с того, как ты туда и обратно из стаба незамеченным пробрался», — сказал Кондор. Горец усмехнулся и начал рассказывать. Спрыгнул с балкона, перепрыгнул стену, добрался до дороги и по ней влез. С каждым словом парня, Кондор все больше охреневал, а там уже искать начал. «Минометы, которые я нашел, километрах в полутора от стаба, в чаще леса были, метров через 150 друг от друга стояли. Может, их сегодня притащили, следы ночью не очень видно, да и я не спросил». «В смысле?» – спросил Кондор, хотя сам все понимал, но не прошло еще удивление от его спрыгнул-перепрыгнул. «Минометы 8 человек охраняли, вот пару из них я и поспрашивал». Горец бросил быстрый взгляд на Сойку. «В общем, напасть они планируют завтра под утро, когда все спят крепко. Половина завтрашнего дня у нас точно есть. Думаю, нападут теперь пораньше. Полосатых, кстати, обезвредили? Если да, то точно раньше нападут. Они ночью свою диверсию должны были бы провести и ворота открыть». Кондор и Нюхач кивнули, а парень продолжил. «Хорошо, что обезвредили. Теперь хоть ворота препятствием будут. Минное поле они тварями будут расчищать. Есть среди них умелец управлять мелочью. Пустит как мясо. И одновременно обстрел начнут. Боеприпасов у них дохрена и больше, как я понял. Когда полосатые должны были бы открыть ворота, твари из прорвавшихся втянулись бы в город, внося сумятицу. А следом пойдут уже и рядовые бойцы. Опять же, под прикрытием минометов. Про тварь толком ничего узнать не удалось». Парень снова запнулся, мои собеседники ее сами боялись больше смерти, но я думаю, что ее подгонит, когда сломит основную оборону. «А что ты с ними сделал, что они говорить начали?» – спросила Сойка. Мужчины переглянулись. Горец пожал плечами и ответил, улыбнулся пару раз, отрезал кое-что ненужное. «Они хоть и фанатики, но боли все боятся». Девушки поежились. Им не очень хотелось представлять, что именно делал Горец, но картинки сами по себе лезли в голову. А Веда теперь по-другому взглянула на горца. Конечно, он не маньяк и не садист, но не остановится ни перед чем, если поставил цель, и жизнь человека для него, пусть даже это самый конченый отморозок, не стоит и гнилого спарана. С другой стороны, А как поступил бы ее нюхач? Да так же, и любой другой человек тоже. Хотя нет, она пытать человека не смогла бы. Угрожать, попугать оружием, да, но не пытать. Всего их человек 200. Это если без полосатых. Одна из самых больших банд сектантов. Пугали еще меня жнецом каким-то, все, кроме Кондора, мельком бросили взгляд на Сойку, а сама девушка нахмурилась, и еще почему-то утверждали, что я мертв должен быть. Но тут тоже пара мыслей есть. Каких, вообще, поясни все, чтобы вопросов не было, попросил Кондор. Первое, жнец, это тот человек, про которого Веда говорила, что может людей в твари обращать. Ну а то, что я мертв должен быть, скорее всего они моего здешнего двойника убили. Пытался спросить, но в общем, мой собеседник почему-то помер, а других уже не было под рукой. Когда уходил, под ящиками с боеприпасами оставил гранаты на взводе. Чуть не обделался, правда, в фильмах у народа это как-то легко получается. Кондор и Нюхач невольно улыбнулись, поняв, о чем говорит Горец. Ну, раз до сих пор не рвануло, значит, все правильно сделал, сказал с улыбкой Нюхач. А вот Кондор снова нахмурился, переваривая информацию. Да, еще момент, группы разведки уничтожили. Сектанты тут как волки сейчас по лесу вокруг стаба шляются. Форпосты тоже захвачены, кроме шестерки, но там орда. Отряды, которые к заставам отправляли, тоже вырезали. Прав Зубр был, сами же и отправили ребят на смерть. Командир отряда глухо выругался и одним глотком допил пиво из стакана. Там пара наших было, контракт дорабатывали, хорошие парни были. Чертовы ублюдки, отомстим. «Кондор, не сомневайся», — сказал Нюхач. «Парней-то не вернуть», — он вдохнул глубоко. «Ладно, есть еще что, я сейчас будить начальников наших поеду, обрадую новой информацией. Правда, как-то объяснять придется, откуда эти сведения. В ночной рейд одним человеком вряд ли поверит, да и я пивка треснул уже. Могу еще раз сходить, головы принести». «Так поверит», — съязвил Горец и продолжил. «Сейчас не до жиру, проверять перепроверять». Мы в дерьме сидим по уши, и мухи вот-вот прилетят. Ладно, хоть у них связи нет, перехвата опасаются. Кондор тоже нахмурился. С одной стороны, он понимал правильность поступка Горца, не верилось даже, что он в одиночку, ночью, сделал то, чего не смогли сделать 8 опытных человек днем. Но с другой стороны, он своим этим выходом провоцирует врага. Остап к нападению не готов, это он и высказал Горцу. Тот помолчал немного и ответил. А представь, вот мы сейчас сидим, разговариваем, пивко с рыбкой пьем, и через секунду в окно прилетает подарок, потом еще и еще, из 16 минометов. Я не знаю их моделей, не разбираюсь, но калибр не маленький. Готов ты или не готов, что делать станешь? А так, хоть примерно представляем теперь, когда они нападут, и хотя бы что-то сделать успеем, а начнут после первых взрывов в лесу. Кондор вздохнул, потер глаза и будто нехотя произнес, куча народу погибнет, всех не уберечь, в любом случае, многие погибнут, но у нас задача не дать погибнуть вообще всем и сохранить стаб, так ведь, вот и давай эту задачу выполнять, гнул свое Горец, и был прав, и все это понимали. Нюхач спросил, а минометы какие, на колесах? Горец задумался на несколько секунд, колес не видел, они высотой еще в половину моего роста примерно, подносы скорее всего, 82 мм. Ладно, хоть не сани, но их в лес хрен затащишь. Хотя вот остальные 10 могут быть и санями. Долбят они километров на 7-8. Для них, правда, техника отдельная нужна. Большой пушной зверек в любом раскладе. Нюхач приложился к стакану, заел орешками и добавил. Но нам, главное, отбиться и обстрел пережить. А там щемить их начнем уже. А тварь это? Спросил Кондор. Мы же так и не решили, как ее убить. Я убью, вы не справитесь, сказал Горец, и сказал так, что у Кондора даже тени сомнений не возникло, он только головой покачал. Кем нужно быть, чтобы не бояться с элитой схлестнуться? Хотя, что он знает о Горце? Только то, что он хват с неопределенным набором даров и очень силен. После этого разговор продолжался еще с полчаса, потом Кондор засобирался. Нужно было начинать раздавать команды по подготовке базы к нападению и ехать начальников штаба будить, если те спят, новую информацию довести. Минут через 10 после его ухода засобирались и Нюхач с Ведой. Отдохнуть нужно хотя бы несколько часов. Оставшись наедине, Сойка прижалась к парню и прошептала. «Страшно мне из огня да в полымя постоянно». Горец зарылся лицом в волосы девушки, вдыхая запах, и ответил. «Прорвемся. Рядом, главное, будь». Глава 21. Стабгвардейский, день для Горца и Сойки начался часа через четыре, после того, как они уснули. Разбудил их звонок телефона. Горцу уже хотелось его выкинуть или сломать. У Сойки чувства к этому аппарату были аналогичные. Звонил Нюхач и сонным еще голосом объявил, что нужно вставать и через полчаса быть внизу, на плацу, что был между складами. Кондор будет речь толкать и команды раздавать. Потом завтрак и занятия, согласно купленным билетам, то есть этим самым командам. Собрались довольно быстро, минут через 20 уже спускались. По пути встретили Баса и Мятного. Они явно спали еще меньше их. Поздоровались, обменялись парой фраз и пошли уже вместе. На улице людей было довольно много, наверное, весь состав отряда и все двигались к складам. Идти пришлось всего метров 30, парковку пересечь только. Там уже маленькими группами собралось человек 20. По дороге друзей догнали и Веда с Нюхачом. «Вы как?» – спросил Нюхач у Мятного и Баса. Те в ответ лишь кивнули, мол, пойдет. На плацу, площадке метров 30 в длину и 10 в ширину, минут через 10 собрался весь отряд. Человек 80, плюс-минус. Командиры взводов пытались сейчас сообразить из людей подобие строя. Отовсюду слышались смешки и веселые матерки. Но когда появились Кондор, Варк и Винт, все разом стихли и даже этот самый строй изобразили. Горец с друзьями стояли с краю. Впереди Горец и Нюхач, потом девушки и замыкали Бас с Мятным. Кондор и замы остановились в середине строя. Командир оглядел бойцов, усмехнулся и скомандовал. «Вольно, ребят», секунд через 5 он продолжил. «Как многие из вас уже знают, над стабом нависла угроза. Угроза смертельная. Где-то неподалеку стоят килдинги, и они намерены уничтожить наш дом. Все то, чем мы дорожим и что с таким трудом построили», среди бойцов послышался матерный шепот, но, спасибо нашим новым друзьям и Нюхачу, который все же выжил в той мясорубке. Именно они принесли нам сведения о нападении. Предупрежден, значит вооружен. Мы вооружены, а это уже половина успеха. Предположительно, ближе к утру завтрашнего дня ожидается массированное нападение на стаб, с использованием зараженных в качестве мяса для прорыва и минометов для прикрытия. Понимаю, звучит дико, но нам во что бы то ни стало нужно отстоять свой дом. Да, погибнут многие, но и многие останутся живы и отомстят за тех, кто погибнет. Никто не будет забыт. Надеюсь, трусов среди нас нет, иначе можете прямо сейчас выйти из строя и с позором пустить себе пулю в лоб. Мои правила вы знаете. Мы будем стоять до конца. Мы не позволим этим тварям забрать наш дом и растоптать все то, что нам дорого. Я надеюсь на вас. У меня все. Командирам взводов подойти ко мне, раздам приказы. Работы предстоит много. Примерно то же самое сейчас происходило по всему городу. На главной площади глава гвардейского обращался к жителям, объявлял военное положение, обозначал задачи. В других отрядах командиры, так же как и Кондор, произносили речи и раздавали команды. Часам к 10 утра гвардейский гудел как пчелиный улей, все что-то делали, готовя стаб к нападению. Оборудовались новые огневые точки, укреплялись старые, подвалы домов подготавливались к обстрелу. Гражданские должны будут спрятаться на время сражения там. Горцу с друзьями работы не нашлось, поэтому они просто помогали то там, то тут. Под одним из складов базы был оборудован большой бункер, и туда сносилось все самое ценное, личные вещи, которые было не восстановить. Арсенал также перенесли туда. Под вторым складом тоже было подвальное помещение, но оно использовалось больше как склад запчастей для техники отряда. Туда тоже много чего сложили, свободными остались только узкие проходы между стеллажами. Новых огневых точек Кондор решил не делать, решив, что в данном случае, любой их боец и есть огневая точка. Да и как под обстрелом обороняться, людей только терять. Но придумать что-то было необходимо. Ближе к обеду со стороны центра послышалось с десяток выстрелов. Не заполошная стрельба, а с паузой, будто кто-то стреляет по мишени. Как чуть позже выяснилось, это казнили нескольких ушлых человек. Кто-то из них пытался, пользуясь ситуацией, заработать нечестным путем, другие были ворами, решившими, что в такой суете, кражи никто не заметит. Примерно в это же время за Ведой приехал человек от Зубра. Также попросили прибыть и Баса с Мятным. Разведка пылко желает переманить их к себе, сказал тогда подошедший Кондор. Парни только плечами пожали, ответив, что это, так сказать, разовый контракт для общего дела. После всего этого они так и останутся свободными охотниками, как выразился Мятный. Кондор, чтобы уже прояснить все моменты, спросил, не хотят ли они всей компанией присоединиться к его отряду. Тут уже посмотрели на Нюхача. Формально, для всех он был в составе группы Кондора, но знающие правду, прекрасно понимали, что он с друзьями сами по себе. На этот вопрос ответил Горец, что было несколько неожиданно. Обычно он оставался в стороне от таких разговоров. Парень сказал, что лучше сначала пережить сражение, а потом уже исходя из результатов, решать, кто с кем будет. Остальные согласились с ним. В эмоциях парней проскользнуло облегчение, не готовы они были вот прямо сейчас решать. Кондор, хоть и остался не то, чтобы доволен ответом, но и настаивать не стал. Он и сам понимал правильность слов Горца. Но, как сами друзья и добавили, сражаться они будут вместе с Кондором и его людьми, но оставаясь отдельной боевой единицей, разделять их не будут. Оставался открытым вопрос с Ведой, она теперь, вроде как под командованием Зубра, работает на стаб. Но и тут, как она сама сказала, сражаться она будет только рядом с Нюхачом и никак иначе. Так что Веда собиралась побыстрее закончить с делами и на время опасности оставаться в расположении отряда Кондора. На этом короткая беседа закончилась, Кондор даже остался, в итоге, все-таки доволен. И Веда с Мятным и Басом укатили в администрацию. Работы по подготовке к обороне не прекращались ни на минуту. А часов в 9 вечера, когда уже почти полностью стемнело, с северо-запада послышались отдаленные звуки взрывов. Грохотало знатно, а Горец улыбнулся, по 4 ящика с боеприпасами на миномет, там сейчас ад. Люди вокруг остановились, прислушиваясь. Горец и Сойка сейчас занимались ничего не деланием, сидели на улице, наблюдая за остальными. Взрывы продолжались около минуты. Горец даже различил, что сработали всего 3 сюрприза. «Началось», — медленно произнес Горец, чувствуя, как чуйка сначала недовольно заворочилась, а чуть позже и вовсе начала сверлить его сознание тонким буром. Сойка обеспокоенно посмотрела на него, а он ободряюще улыбнулся. Потом парень взял в руки рацию и вызвал Нюхача. «Горец тут», — слышал, дождавшись утвердительного ответа, добавил, «жаль, не все сработало, всего 3 сюрприза». «Да ладно, я и не надеялся, что больше одного взорвется, а тут 3, говоришь, и то хорошо. Странно еще, что они так поздно чухнулись. Я с винтом сейчас поеду наших забирать, заодно и оповещу о взрывах, если, вдруг, не слышали. Хотя такую канонаду не услышать с нами, может, поедете, вам делать все равно нечего, я так понимаю. Прием, а поедем, мы у парковки на скамейках». Конец связи, конец связи. Минуты через 2 пришли Нюхач и Винт. Что Нюхач, что Винт, были при оружии, в разгрузках из карманов торчали спарки магазинов. Винт кивнул Сойке, пожал руку Горцу. Как-то вышло, что они за весь день и не поздоровались, с утра только на плацу видели его. Ехать решили на Тигре. Загрузившись в машину, друзья выехали за ворота базы. Свет не включали, только габариты. Освещен городок сейчас был даже лучше, чем раньше, видимо, понавесили еще фонарей и прожекторов, откуда только энергии столько. Продвигаясь по городку, люди наблюдали царящую суету. Все куда-то спешили, что-то несли или везли. До центра добрались минут за 10, сильно не спешили, многие просто перебегали дорогу где придется, приходилось следить за такими пешеходами. И что друзья сразу отметили, все жители были вооружены, у кого автомат, у кого ружье. Также часто мелькали и красные повязки на рукавах патрульных. «Сколько из них выживет?» – произнес Винт. Никто ему не ответил. Все прекрасно понимали, что погибнут многие. Но, главное, чтобы многие выжили, смогли позже отстроить все заново, наладить жизнь, восстановить порядок. На площади было не протолкнуться. Множество машин, в основном пикапы и тентованные газели, вывозили ценности, документы, привозили мешки с песком, оружие, а вокруг сновали, как муравьи, люди, занятые погрузкой и разгрузкой. К обороне готовились серьезно. Сама площадь была уже огорожена, из бетонных блоков и тех же мешков с песком сделали довольно серьезное укрепление. Само здание администрации тоже было огорожено. На улицах во многих местах были уже сделаны заграждения из тех же мешков с песком, и там дежурили бойцы. Винт произнес, когда Нюхач припарковал Тигра неподалеку от площади. «Я один схожу, думаю, недолго. Потом за Ведой». Нюхач кивнул. Когда Винт ушел, друзья вышли на улицу. Множество звуков слышалось со всех сторон. Где-то ругались, откуда-то слышался визг болгарки, Где-то тарахтели генераторы и слышались голоса людей. На горца и остальных проходящие и пробегающие мимо люди иногда косо смотрели, мол, все делом заняты, а вы тут прохлаждаетесь. Горец на несколько секунд впустил эмоции окружающих. Страх, беспокойство, злость, надежда, ожидание. Слишком бурный коктейль. У парня даже на секунду в голове помутилось. Давненько он так не делал. Сойка, видимо, что-то почувствовала, взяла за руку горца и тонким потоком энергии смыла остатки чужих эмоций, восстановив полную ясность мыслей. Парень благодарно кивнул ей и притянул к себе, оперевшись о борт машины. «Я вот все думаю, как под обстрелом обороняться», — произнес стоявший рядом нюхач. Горец на некоторое время задумался и, посмотрев на Сойку, произнес: «Я могу попробовать накрыть щитом базу. Сойке, правда, придется быть рядом и непрерывно вкачивать в меня энергию, чтобы я не сгорел. Выставить на крыше дома побольше пулеметов, ну, это уже ваши заботы, и отстреливаться. По крайней мере, хоть какой-то фланг прикроем». Сойка и Нюхач изумленно смотрели на горца. Парень усмехнулся. «Что, у тебя получится?» — с сомнением спросил Нюхач. Горец в ответ пожал плечами. «Не знаю, но попробовать стоит. Вон, как приедем обратно, сразу и попробуем. А если нет, риск огромный. Тебе же еще и твари Марфу эту завалить нужно. Без тебя нам точно писец настанет». Сойка тоже обеспокоенно смотрела на горца. «Я не собираюсь себя убивать или калечить. Если что-то не будет получаться или сил будет не хватать, просто оборву контакт и перестану использовать навык. Тогда вот да, туго нам придется. Поэтому и хочу попробовать раньше нападения. Да и вообще, получится ли накрыть всю территорию? Да можно и не всю, чисто направление», — тоже задумался Нюхач. «Офигеть, если у горца получится, то это же реальная возможность отбиться хотя бы с их стороны, лишь бы получилось. Горец хоть и могуч, но силы его не беспредельны». Он добавил: «Попробуем. О, вон и наши идут». И правда, к ним уже шли трое друзей. Бас с Мятным о чем-то переговаривались, улыбаясь, а Винт, видно было, что только отсмеялся, лицо так и светится от веселья. Задерживаться не стали, сразу загрузились в машину и поехали на другой край поселения, к безопасникам. Еще минут через 10 Нюхач и Винт уходили в сторону знакомого здания, где их всех еще в том стабе мурыжила Веда, а потом горца и Нюхача Зубр. Само здание, парковка, забор и чуть дальше внутренняя стена совсем не отличались от тех, что помнили люди. Народу и тут было много. Единственное отличие, тут в основном уже были именно бойцы. Единая форма, серая городская пикселька. И оружие, калашниковы, вроде как 74-ки с различным обвесом. У некоторых и кпшки под стволом были. Некоторые из бойцов прохаживались по внешней стене, часто поглядывая наружу, другие спешили на свои посты. Сколько осталось времени, никто не знал, но отсчет после взрывов уже пошел. Нюхача с Винтом не было минут 30. За это время друзья успели вдоволь поговорить. Бас с Мятным рассказали об операции по зачистке полосатых. И да, если бы не их рекомендации, то все могло пройти с большими потерями. И, конечно же, таких ценных кадров, даже не в качестве бойцов, а именно отличных и опытных руководителей, просто так отпускать не хотели. Баса с Мятным уговаривали вступить в штабную разведку или охрану. Их опыт там пришелся бы к месту, мол, чего вам с трейсерами делать, головой только рисковать, а тут и работа спокойнее и достаток. Но что Бас, что Мятный отказывались наотрез. Потом Горец с Сойкой рассказали друзьям о его задумке. С минуту Бас что-то обдумывал и сказал: «Идея неплохая, очень даже, лишь бы ты выдержал. А будь тебя, Сойка, две, я нападающих своим даром приголубил бы тоже. На пару очередей меня хватит, но толку от этого». Горец посмотрел на Сойку: «А ты нам двоим по потоку выдать сможешь? Мы бы встали за Басом, а ты и меня, и Баса заправляла». Теперь и Сойка задумалась. Спустя несколько секунд сказала: «Дайте-ка руки, попробую». Парни переглянулись и одновременно вытянули к девушке руки. Та взяла их за ладони и прикрыла глаза. С минуту ничего не происходило. Потом Горец ощутил тонкий ручеек энергии. Через несколько секунд и Бас, видимо, тоже что-то почувствовал, его лицо вытянулось от удивления. «Получается», — немного натужно произнесла Сойка и оборвала контакт, — «но трудно удерживать потоки. Будем тренироваться», — припечатал Горец. Мятный смотрел на друзей и, усмехнувшись, сказал: «Вот бы еще на всех Wi-Fi свой раздавать смогла, тогда и я тоже хорошенько подключился бы». «Да и так уже хорошо», — усмехнувшись, начал Бас. «Тебе ружье самое большое дадим, видел я на базе АСФКой, будешь командиров отстреливать?» Друзья прыснули от смеха. Через пару минут появились Веда с Нюхачом и Винтом. Выходили они из здания хмурыми и явно раздраженными. Когда они подошли, Сойка спросила, что случилось. Отпускать не хотели. «Приказ клина», — сказал Винт. «Безопасники с безопасниками, в общем, все при своих подразделениях, чтобы путаницы не было. Плюсом ко всему, у особо ценных сотрудников, коим Веда и является, должна быть личная охрана, а на время боевых действий Веда вообще должна быть в бункере правления. Ее уже, кстати, переправлять собирались. Вовремя мы приехали. С боем и руганью Веду удалось отбить. Вернее, без личного приказа Зубра, девушку бы так и не отпустили. С клином, как Зубр сказал, он сам разберется. Нормальный мужик оказался. Он и сам прекрасно понимал, что Веда среди друзей будет в большей безопасности. Расселись в машине, Тигра Нюхач не глушил. Когда тронулись, Винт спросил у горца: «Мне тут Нюхач вкратце обрисовал твою идею, реально получится?» Парень в своей манере пожал плечами и ответил: «Не знаю, что-то точно получится, нужно пробовать, на базу приедем и попробуем». Винт кивнул: «Было бы хорошо, все легче отбиваться». Дальше ехали молча, каждый погрузился в свои мысли. Когда вернулись на базу, суета там тоже не стихала. Винт вызвал Кондора. Тот сначала сослался на занятость, но когда Винт сказал, что есть план, как прикрыться от обстрела, обещал подойти через пару минут. Появился через 5, с Варгом и с топорем. За пару минут горец объяснил свой план. Кондор с Варгом сомнительно переглянулись, а вот стопарь просто пылал от любопытства. Он не сомневался в горце. «Ну идемте, что ли, пробовать», — произнес Кондор. Через пару минут друзья стояли на плоской крыше. Тут уже было 2 огневых точки, разве что без пулеметов. Ну и 2 скупых фонаря освещали эти пятачки. Горец осмотрелся, взглянул на черную полосу леса впереди. Небо сегодня полыхало на редкость ярко. Снова кольнуло, будто на них кто-то смотрит. Так, скорее всего, и было. Он обратился к друзьям: «Там в лесу наблюдатели. Большое ружье тебе все-таки понадобится, мятный». Люди снова переглянулись. «Где?» – спросил Кондор. Горец прислушался к ощущениям, пожал плечами и ответил: «В лесу». Он задумался: «На 11 часов и на 13, примерно». Кондор нахмурился. «Суки», – выругался он в итоге. «Ладно, чего стоять, просто». «Сойка», – обратился горец уже к девушке. Та кивнула, подошла поближе, глубоко вздохнула и взяла горца за руку. Когда он начал ощущать от девушки накачку, активировал дар. Невидимая для других плоскость начала понемногу растягиваться. Горец пробовал свои силы. Пока все было в норме. Вот уже узкий прямоугольник стал шириной как здание. Горец немного передохнул. Сзади послышались удивленные возгласы. Эта Сойка загудела. Горец еще раз осмотрелся и начал растягивать плоскость щита уже вверх. Это ему давалось уже тяжелее. Поток от Сойки усилился. «Горец», — полушепотом обратился к нему знахарь. Парень кивнул, что слушает. «ММ, попробуй выгнуть плоскость немного наружу. И если сможешь, вытяни еще. Всю базу даже не пробуй накрыть, выгоришь, даже с Сойкиной помощью. А тебе еще снаряды отбивать, да уж не видел бы сам, хрен поверил бы. Дурев тебе, дружище, конечно». Горец сделал, как и попросил знахарь. Получилось в итоге что-то вроде купола от зонтика, который накрыл все здание и некоторое пространство позади. Разве что формой был не круглый, а больше прямоугольный. Выгнутая плоскость была наклонена в сторону леса. «Как ты?» – спросила девушка. «Пойдет». «Думал, сложнее будет», – ответил ей горец и обратился к знахарю. «Стопарь, это не во мне дури, а в Сойке». Тот усмехнулся, а горец снова произнес девушке: «Соечка, с басом попробуем». Та в ответ кивнула. Бас только и ждал сигнала, подошел и встал спереди, где по идее и будет находиться, когда начнется заварушка. Сойка положила руку бойцу на шею. Секунд 10 ничего не происходило, потом горец ощутил, что поток от Сойки слабеет и ему становится труднее удерживать щит. «Контроль, Сойка», — она закусила губу, и еще через несколько секунд поток стабилизировался. «Пробуй бас», — произнес горец. Тот сначала не понял, но потом сообразил. Дождавшись кивка Кондора, он вскинул автомат, секунду куда-то целился и дал очередь на 3 патрона. Поток снова немного просел, но тут же выровнялся. «Молодец, девочка», — подумал горец. Бас обернулся к Сойке, так и внула. Боец снова прицелился и выпустил уже, наверное, половину магазина разом. Поток от Сойки снова немного просел, но также быстро выровнялся. Результатов стрельбы в темноте, правда, не было видно, как, впрочем, и самих взрывов. Кондор по рации уже с кем-то переговаривался, предупреждая, чтобы не волновались из-за стрельбы. Бас добил магазин до отсечки, крайние три трассера красиво ушли в сторону леса. Теперь поток и вовсе не проседал. Сойка, стопарь обратился теперь к ней. Он, видимо, тоже подключился. Попробуй мысленно вытянуть третий поток ко мне, будто ты и ко мне руку протягиваешь. Кажется, я понял, как тебе нужно на расстоянии работать. Девушка снова кивнула. Минуты три ничего не происходило, а потом она радостно взвизгнула. Получается, и поток к горцу резко просел. У него аж в глазах темнеть начало от напряжения, и он зарычал. Девушка быстро исправилась. Напряжение как рукой сняло. Есть, произнес стопарь. Молодец, отлично. Горец, снимай свою стену. А ты, Сойка, попробуй теперь потоки прокинуть и к остальным. Горец деактивировал дар. Девушка влила в него еще немного энергии, окончательно сняв остатки напряжения, и убрала руки от него и Баса. Горец взглянул на нее, красиво. Глаза чернели антрацитом. Воздух вокруг закручивался легким вихрем, развивая волосы. А во, протянул через десяток секунд сначала Варк, потом удивленно хмыкнул Кондор, через секунду осклабился и Мятный, крякнул с вытянутым лицом и Винт. Горец тоже почувствовал знакомый тонкий ручеек энергии. В итоге досталось всем. Пару минут Сойка привыкала к новым ощущениям и потом уже довольно уверенно переключалась между людьми. Стопарь, буквально, лучился от удовлетворения. Что он там у себя увидел, оставалось загадкой, но Горец надеялся, что он поделится информацией. Кондор, как ни пытался скрыть удивление, не выходило. А вот Варк и Винт наслаждались, чуть закатив глаза и глуповато улыбались. Через минуту стопарь снова обратился к девушке. «Ну все, хватит. Подсадишь парней, будут потом как торчки ходить за тобой дозу выпрашивать». Друзья заулыбались. «Да уж, ощущения и вправду необычные». Будто чистейший живчик употребляешь, только не вкуса алкоголя во рту, ни легкого эффекта опьянения в голове, чистая энергия. Когда Сойка перестала играться с даром, Варк и Кондор невольно вздохнули. Да уж, прогромыхал Варк, ничего подобного не ощущал раньше. Вот и помалкивай, никому ни слова, произнес Кондор. Не дурак, ответил здоровяк, ну что, ставим пулеметы тут и народ созываем. Кондор кивнул и сказал, вот теперь повоюем, торопиться нужно. «Не дай ли сейчас нападут? Видели, асфку у вас есть?» — сказал Мятный. «Дадите погонять?» Кондор сначала недоуменно взглянул на Мятного, потом до него дошло. Он усмехнулся и кивнул. «Отчего не дать? Дадим. Надеюсь, Вжика не обидится. Вроде как она у нас снайпер, весь дальнобой за ней прикреплен. Но, думаю, против не будет. Тем более она с ним не очень любит воевать. Тяжелый. Ага. И отдача нехилая, а она девочка у меня хрупкая». Поддакнул Винт. «Ну да, хрупкая», снова громыхнул весело Варк, «пришибет и не заметит. Удар у нее тяжелый. Меня-то она не трогает, только вы на тренировках и получаете». Не остался в долгу Винт. Друзья рассмеялись. «Ладно, времени и так хрен да маленько, а нам укрепляться еще. Работаем, бойцы», остановил начавшуюся шутливую перепалку Кондор. Снова закипела работа. К полуночи на крыше здания было оборудовано укрепление из мешков с песком в половину роста, установлено с десяток пулеметов, принесли множество ящиков с боеприпасами, гранатометы, сигнальные ракеты. В общем, ставку сделали на горца и Сойку. Если сюда попадет хоть один снаряд, то с крыши сдует всех, и саму крышу тоже. Горец и Сойка сходили принять душ, задержались там еще на некоторое время и потом уже не покидали крышу, устроившись на одной из тумб вентиляции, перед этим зайдя в кафе за едой. Парень не хотел пропустить начало атаки, а напасть могли уже в любой момент. Они с Сойкой еще потренировались, и у горца уже получалось в течение секунд 10 накрыть все здание щитом. Из друзей пока никто не пришел, они сейчас, особенно Бас и Мятный, отсыпались после ночной операции и дневных разборов. Сойка чуть позже тоже спустилась вздремнуть, вернее, горец ее уговорил. После двух ночей основные работы были закончены, что на базе, что в самом поселении. Тишина. В стабе так тихо, наверное, не было никогда. На крыше дома, где находился горец с остальными, было полно бойцов. Все ждали. Когда готовили укрепление, Кондор, который тоже был тут, связывался с правлением, предупредив, что с их стороны фланг прикрытый обстрел им не грозит. На вопрос как, Кондор ответил довольно обтекаемо. Горец, все-таки, немного сомневался в своих силах. Одно дело просто растянуть щит и другое, когда в него начнут врезаться снаряды. Сколько он так выдержит, даже учитывая помощь Сойки. А ведь еще нужно и тварюгу эту завалить и Марфу. Какими она обладает навыками, уж если Горец на Нестора рыпаться вряд ли стал бы, то, что с этой Марфой, может она его на ладонь положит и другой прихлопнет как муху назойливую, хрен знает. Ладно, не о том думаешь, боец, дело делать нужно, осадил себя парень. Сойка, будто ощутила настроение Горца, прижалась к нему и прошептала, прорвемся. Парень в ответ улыбнулся и крепче обнял девушку. Минут пять так и просидели, и обоим было хорошо. Несмотря на грозящую опасность, они будто остались вдвоем и никого больше вокруг не существовало, и оба понимали, что друг без друга уже никуда. Их странная связь, нет, не чувство, нечто большее, крепчала с каждым днем, с каждой минутой, проведенной вместе. Сойка уже и не замечала, как машинально подкачивает Горца, а тот уже и привык, ощущая этот ручеек, как нечто само собой разумеющееся. Из неги их вырвали приближающиеся голоса Нюхача, Кондора и Вжики. С ними еще и Винт был, но он молчал. «Вот нафига ему моя Берта, Кондор?» – недовольно произнесла девушка. Командир устало прикрыл на секунду глаза. «Видимо, не первый раз уже слышит. Повторяю, когда пойдут твари, особо крепких только с нее и выбивать. Вот мятный и будет по ним работать. А я на что? Патроны подносить ему буду?» Кондор воздел очи горе и произнес, «Вжика, ты со своей Бертой сколько выстрелов сделать можешь без передыха?» Девушка нахмурилась, засопела, но ничего не сказала. «Тем более, у него и дар подходящий, да и тебе пострелять найдется в кого, не волнуйся, что за дар?» Тут же полюбопытствовала Вжика. «Вжика», чуть повысил голос Кондор, «сама спроси, как придет, а вот и спрошу». Тут она, наконец, заметила улыбающихся Горца с Сойкой и поздоровалась. Когда подошли, готов? Спросил Кондор. Сойка отлипла от парня и тоже поздоровалась с девушкой. Горец пожал плечами и сказал, смотря в сторону леса, к такому подготовишься разве? Его чуйка, сейчас как сторожевой пес, со вздыбленной холкой внимательно поводила носом, принюхиваясь. Беспокойно, но не до такой степени, чтобы поднимать тревогу. Это да, протянул Кондор, щит удержи, главное. Вжика с сомнением посмотрела на Горца и обратилась к Кондору. «Ты так и не сказал, как именно мы от обстрела тут укроемся. Горец щит поднимет, Сойка поможет ему. Вот и все, а мы по врагам работать будем». Вжика все так же с сомнением смотрела на Кондора, потом посмотрела на Горца и снова на командира. «Вы тут с Пеком не закидывались случайно? Сойка не боец вообще, да и нет, хват в команде. Это, конечно, круто и повышает наши шансы, но ни у кого не хватит сил. Вжика, ты извини, конечно, и ты, Винт, тоже. Но у меня хотя бы какая-то идея появилась, как отбиваться и обстрел пережить. А ты все волнуешься, что твоему ненаглядному ружью затвор чужие руки передергивать будут. Есть другой план?» Горец смотрел на девушку, чуть наклонив на бок голову. А Вжика хватала воздух ртом от возмущения. «Нет, давай тогда не будем нагнетать, все одно дело делаем. Вот переживем нападение и высказывай, сколько хочешь и кому хочешь», — спокойным тоном произнес Горец. Вжика сжала губы в тонкую линию и вперила взгляд в Горца. Сильной злости или гнева от нее не ощущалось. Тут, скорее, ощущение собственной правоты играло роль. Винт тоже несколько напрягся. Как же, задели его девушку. Секунд 10 молчали. Горец был абсолютно спокоен, чуть напряжена была Сойка. Пусть Вжика и была права насчет ее боевых качеств, но вот отведенная ей роль во всем плане была чуть ли не самой главной. Конечно, узнай Вжика подробности плана, она, скорее всего, свое мнение поменяла бы, но в курс ее Кондор почему-то не поставил и Винт не рассказал. «Хорош кусаться, ребят, Горец прав, одно дело делаем», попытался разрядить обстановку Нюхач, но успеха не добился. Вжика фыркнула и, развернувшись, пошла прочь от друзей. Винт покачал головой, выругался тихо и произнес, «Вы на нее не обижайтесь, она как ребенок становится, когда дело до ее пушек доходит, а тут ее асфкаху решили мятному дать, вот она и злится». «Не парься, Винт, мы не в обиде», — сказал Горец. Потом усмехнулся и добавил, «Один хрен мятному все палки от Вжики потом достанутся». Через секунду друзья грохнули со смеху. «Ох, ладно, весело с вами, но нужно убедиться, что все в порядке на позициях», — произнес Кондор. Ты уже второй обход делаешь. Все, что могли приготовить, приготовили. Все на местах, сказал Винт. Входишь только, народ нервируешь, и так на взводе все. Шел бы, вздремнул часик. Да как тут спать, ответил Кондор. Ну вон, народ же дремлет по очереди. Махнул рукой Винт куда-то назад. Вот и ты давай тоже. Кондор хотел возразить, но Винт и с ним уже нюхач. Мягко подтолкнули его. «Давай, давай, иди», — сказал нюхач, — «нам командир свежий нужен будет, а не как селедка вяленая. Не отцепитесь же». Винт и нюхач покачали головами. «Ладно, хрен с вами, но чуть что». «Ясное дело, иди уже», — усмехнулся Винт. Когда Кондор ушел, нюхач спросил у горца, «Ощущаешь что-нибудь? Тучи собираются. Когда между двух орд проскочили, помнишь?» — ответил парень. Нюхач нахмурился. Винт с интересом смотрел на друзей. «Забудешь такое скоро уже, значит, у нас тоже свербит у всех. Вы как тут, как видишь, сидим, не мешаем никому, по сторонам поглядываем», — ответила уже Сойка. «Чаю хотите? Кстати, тут в термосе осталось еще. А давай», — согласился Нюхач. «К Вжике пойду, поговорю с ней», — друзья кивнули. Ушел и Винт. Минут через 10 появились Бас и Мятный, у которого в руках была бандура винтовки. Они подошли к друзьям. Мятный аккуратно, будто винтовка стеклянная, поставил ее и опер о тумбу вентиляции. Знал бы, какую истерику это Вжика закатит, хрен бы взял. Выглядел он хмурым. Бас же наоборот, был весел. Нюхач отпил из кружки и ответил. Да мы тоже наслушались. Не парься, она не в обиду. Понятное дело, сам такой же, мои игрушки, значит играть их буду только я. А снайперы на этом вообще повернуты. Мятный огляделся и спросил, где позиции наши будут, ответил нюхач, четко по центру, с тигрой пулемет сняли, на станок поставили, так что ты бас с родным оружием будешь, мятный справа, там тебе Лешку оборудовали уже, горец с Сойкой позади, ну и мы с Ведой слева будем, Веда тоже участвует, спросил горец, ага, даже подцапались с ней, ни в какую не хочет в бункер идти, мол, если ты рискуешь, то и я буду рядом, да и лишний ствол не лишний. «Ее можно понять, Нюхач», — сказала Сойка. Нюхач вздохнул и ответил, «Да понимаю я, но все же». Немного помолчали. Потом Сойка спросила, «А она сама где?» «Кстати, придет скоро, в столовую пошла». Говорит, «О наших желудках кроме нее никто не позаботится. Так-то закрыто уже должно быть. Но Веда собой не будет, если не добьется своего». «Идет», — коротко произнес горец. Нюхач тут же обернулся, сразу заметив на освещенной крыше виду, выглядела она воинственно. Камуфляж, разгрузка, полная магазинов, кепка и на козырьке тактические очки. На разгрузке прикреплен еще и пистолет. На груди висит автомат. К бедру пристегнута еще одна кобура с пистолетом. Штаны заправлены в высокие берцы, а в руках два пакета. Нюхач подхватился и побежал на помощь. Друзья прыснули со смеху. «Пойдем позиции осматривать занимать», — произнес Бас. Горец и Сойка кивнули. Мятный также аккуратно, как и ставил, взял в руки винтовку, еще и огляделся. Да уж, видимо, накрутило Вжика их всех, подумал горец, расселись у пулемета. Пока Бас проверял оружие, остальные перекусывали бутербродами с чаем. Мятный в это время прикладывался к винтовке, что-то подкручивая на огромном прицеле. Что он там видел в темноте, для горца осталось загадкой, а спрашивать он не стал. Скорее всего, ночной прицел стоит. «Быстрее бы уже, ожидание не мой конек», — сказал Мятный, закончив с винтовкой и приняв от Веды толстый бутерброд и кружку с чаем. «Да лучше бы вообще ничего не было», — сказала Сойка. Друзья согласно кивнули. Чуть позже завязался неспешный разговор ни о чем. Минут через 30 подошли Кондор, Стопарь, Вжика и Винт. «Ну как?» — спросила Вжика, кивнув на оружие. Мятный пожал плечами и ответил. «Прицел настроил, а так не скажу пока. Ночь же». «Чего ты там настраивал? Настроено все до тебя». Винт недовольно скривился. «Вжика, ну уймись ты уже». Мятный ответил. «Настроено было все под тебя. И нормально все вижу. В прицел вижу, а так не вижу». «В смысле?» – переспросила девушка, не обратив внимания на винта. Мятный усмехнулся. «Дар такой у меня. Оружие беру в руки и знаю, куда нужно выстрелить, чтобы убить или нанести необратимые повреждения. А с прицелом интересно сейчас». Будто подсвечивается цель. Вот и настроил. Вжика скептически смотрела на Мятного. Не напрягайся ты так, верну твою малышку в целости и сохранности. Девушка хмыкнула. Из-за спины у нее торчала труба глушителя выхлопа. И что, хочешь сказать, ты в темноте в цель попадешь. Продолжила наступление Вжика. А сигналки нам зачем? Все подсвечено будет. Не одни вы ведь стрелять будете, ответил уже Кондор. Так он мне прицел засветит. Он у тебя гибридный. Сама выбирала, забыла уже, вклинился опять Винт. Тихо всем, рявкнул вдруг Горец, поведя головой в сторону леса и сконцентрировавшись на чем-то. Все обернулись на него. Ты чего? Спросил Нюхач. Горец, не обратив внимания, вскочил и заорал во весь голос. Все на позиции. Сойка, работаем. И секунду спустя, оглядев изумленных бойцов, приспустил своего зверя и уже зарычал. Хуле встали. Началось. Сойка. Девушка сразу все поняла и уже настроилась на перекачку. Горец выдохнул и начал растягивать щит. Воздух вокруг нее снова начал гудеть. Люди вокруг отшатнулись. Вжика громко выругалась. Бойцы, что были неподалеку, тоже выматерились, только начав соображать, что все, пришла беда, бери ружье. Только Бас и Мятный ухмыльнулись и взялись за оружие. Тут уже и Мятный заорал. Твари идут, валом. Дистанция 650. И тут же бабахнул из винтовки. Этот выстрел и вывел остальных бойцов из ступора. Тут же посыпались команды, в воздух через секунду взвелись сигнальные огни, освещая все вокруг тревожным красноватым оттенком. А далеко впереди, еще у леса, копошился вал зараженных. Кто-то рядом всхлипнул, кто-то смачно выругался. Бабах! Еще раз выстрелил Мятный и радостно зарычал. Попал, значит. А еще в воздухе послышался тонкий свист. Угроза сверху. Не своим голосом заорал Кондор. А Горец ждал момента, когда в щит начнут ударяться снаряды. Тогда и станет ясно, выдержит ли он. Бойцы на крыше тоже ждали. Многие из них вжались в мешки с песком, другие смотрели на Горца и Сойку. Страх сейчас владел ими всеми. Только друзья Горца не боялись, полностью доверяя ему. Весь периметр поселения осветили сигнальные ракеты разного цвета. Послышались гулкие звуки выстрелов пулеметов с другой стороны гвардейского. Свист усилился и через секунду. Да-дах! Горец зарычал. Над бойцами расцвел первый взрыв и первые снаряды упали где-то в поселении. Выдержал. Да, вдарило мощно, но вполне терпимо. Вокруг радостно заорали бойцы, поняв, что обстрел им не грозит. Да-дах, да-дах. Сразу два снаряда взорвалось над людьми. Горец снова зарычал. Как от высшего по морде получить? С внешней стены уже открыли плотный огонь. Впереди, на полосе отчуждения, начали взрываться мины, разрывая твари на куски. И тут же началась стрельба, сразу со всех сторон. Бас завел свою песню, выколачивая кордом жизни из двух-трех тварей за выстрел. Крупный калибр — это серьезно. Бас, Мятный, можете включаться, закричала Сойка, дав понять, что она поддерживает их. И Бас включился. Усиленные его даром 12,7-миллиметровые патроны срабатывали не хуже, чем мины впереди. Заколачивал в гробы гвозди и Мятный, выбивая твари побольше. Еще правее тихо щелкала винтовка в Жике. Она иногда бросала взгляды на Мятного и в какой-то момент даже заулыбалась, видя, с каким выражением на лице он вышибает мозги очередной твари. Тоже наркоманка адреналиновая, а приход словить было отчего. Над головами, метрах в пяти, рвутся снаряды, впереди нескончаемый поток голодных монстров, в руках любимое оружие, густой запах сгоревшего пороха и друзья вокруг, которые всегда прикроют. Где-то дальше слева крикнули «Бойся!» и через пару секунд в ревущую и урчащую волну полетели выстрелы из шмелей. На стене впереди бойцы также непрерывно сжигали десятки патронов и перегревали стволы. Выстрелы прошли метрах в шести выше, и то, несколько бледных бойцов с красноватым отсветом от сигнальных ракет на лицах, обернулись и что-то гневно прокричали. Обстрел продолжался. Щит Горца остановил уже с десяток попаданий, если не больше. С каждым разом это отдавалось в организме парня сильнее. Что происходило в поселении, можно было только гадать, оборачиваться было некогда. Сойка непрерывно вливала в Горца энергию, восстанавливая его и поддерживая дар. Неоценимая помощь, он бы и одного попадания не выдержал, не будь ее рядом. Тот же Бас вырубился бы после нескольких очередей, свой дар он раскочегарил по полной. Разрывы от его попаданий разбрасывали ошметки зараженных на десятки метров вокруг, превращая твари в фарш. Но этого было мало. Вал зараженных неотвратимо приближался. Скоро настанет тот момент, когда бойцы на крыше просто не смогут работать по переднему краю. И тогда тем, кто сейчас на внешней стене, придется совсем туго. Да-дах. На стене впереди рвануло и нескольких бойцов разбросало словно кегли. Нет, стене этот взрыв не повредил. Даже десяток таких ничего бы не сделали, слишком мал калибр. Дадах, снова долбануло по щиту. Этот взрыв уже ощущался как удар кувалдой под дых, жестко. Но через пару секунд эти ощущения смыло чистой энергией от Сойки. Где-то слева заорал Кондор. Не удерживаем. Усилить натиск. Делайте что хотите, но твари не должны подойти к стене. Его рация на груди постоянно трещала, слышались отрывистые команды, ругань. Остальным обороняющимся в городе приходилось совсем тухло. Бас, стоп, дар отключай, мне сейчас понадобится вся мощь Сойки. И он обратился к девушке. Не удержим твари, хочу кое-что попробовать, а ты вливай в меня все, что можно. Поняла, громко, почти над ухом прокричала девушка. Кондор, заорал горец, через пару секунд тот был рядом. Выдыхаешься, нет, мне нужно огня, много огня. Ените из тех гранатометов, остались еще. Тот на секунду задумался и кивнул. С десяток выстрелов где-то, бережем на крайний случай. Науй, вот он случай. Разом, из всего, что есть. Что ты задумал, увидишь. Резче давайте. И прокричал продолжавшему стрелять, но уже без дара. Басу, освободи сектор. Тот немедленно отскочил в сторону, чуть не наступив на намятного, продолжавшего долбить твари из винтовки. Кондор закончил раздавать команды и обратился к горцу. Готовы. Горец посмотрел вперед. На стене, прямо по курсу, сейчас было десятка два бойцов. Стену впереди освободить можно. Кондор опешил и замотал головой. С ними связи даже нет, да и не уйдут никуда. С ума сошел что ли? Ну тогда им не повезло, надеюсь, выживут. Прорычал парень, начав внутреннюю накачку зверя в себе. Что ты? Огонь, Кондор. Голос горца сейчас был больше похож не на голос человека, а на рык матерой элиты. Тот отшатнулся и секунду спустя заорал. Огонь шмелями по переднему краю. Разом зашипело больше десятка снарядов, уносящихся вперед. Стреляли грамотно, не в одну точку, а плотным фронтом, метров в 50, перекрывая взрывные волны, создавая в этих точках колоссальное давление. Твари сминало, они лопались как пузыри. Следом ударил горец. Он не сдерживался, выпуская вперед всю свою злость, всю свою мощь, помноженную на огромнейшее количество энергии, водопадом вливающейся в него, и разверзся ад. Бойцы на внешней стене начали корчиться, падая с ног, нескольким совсем не повезло, рухнули со стены, а вот за ней, от места взрывов начал расходиться конусом огненный вал, метров трех в высоту. Рев пламени слышно было даже тут на крыше, разом стихли выстрелы. Да и куда стрелять? Пламя слепило, огонь пожирал твари десятками, оставляя за собой хорошо прожаренные кучи тел. Зараженные, кого огонь не коснулся, в ужасе начали разбегаться, видимо, кукловод потерял над ними контроль, а может и сам сгорел, пламя уже достигло леса. Даже свет от сигнальных ракет как-то померк, настолько сильным было зарево. Глава 22, стаб гвардейский, горец хватит, закричала Сойка, ты сгоришь, ее голос доносился откуда-то издалека. Горца буквально затопило ощущение всемогущества, эйфории и желание продолжать питать эту адовую жаровню. А потом пришла боль. Когда он прекратил вливать в дар огня энергию, его тут же скорчило и он рухнул на крышу, тяжело дыша. Сойка же не переставала вкачивать в него энергию, восстанавливая поврежденную энергетику и нервную систему, что прогнала через себя пламя ада. Щит, конечно же, тоже исчез, но подарков с неба уже не было. Выдохлись, видимо, сектанты, а секунду спустя в его сознание вторглось чужое. «Умри, убивай, иди ко мне, сдохни, убей всех, умри». Мерзкий голос на разный лад выкрикивал слова и разум парня топило в каком-то черном и вязком болоте. Он терял контроль над собой. «Горец, ты убьешь его, хватит, горец». Вот оно, пришла мысль, вот он, тот самый голос, что всегда был ему рад и был теплый и нежен с ним. Горец уцепился за эти ощущения и начал вытаскивать свое сознание из вязкой слизи. Открыв глаза, он увидел странную картину, вернее, не открыв, а когда во взгляде прояснилось. Спала та черная пелена, на него было направлено с десяток стволов и злых взглядов на бледных от страха лицах. Бас, мятные веды обступили его кругом и были полны решимости стоять за него, направив свое оружие на бойцов Кондора. Сойка же, со слезами на глазах, удерживала его руку, сжимавшую нож, направленный в грудь Кондора. Нюхач тоже удерживал парня и, видимо, был уже на пределе сил. Кондор упал на одно колено, а на его бледном лице расплывался яркий синяк. Он боялся, но старался этого не показать. А бойцам вокруг было достаточно лишь одного неосторожного движения, чтобы начать пальбу. Давление схлынуло резко. Горец медленно огляделся, всматриваясь в суровые лица, и отпустил нож. Тот звякнул, упав на покрытие крыши. Вернулся. Дрожащим голосом прокричала Сойка и тут же бросилась ему на шею, содрогаясь от плача. Горец ее прижал. Нюхач выдохнул и отошел на шаг, обернулся к кондору, подал тому руку, помогая подняться. «Я тут все в порядке», потом посмотрел на кондора, «извини». Тот сплюнул кровь из разбитой губы и, хмыкнув, кивнул. «Тварь в городе достала меня, когда я в отключке был, больше не повторится». Горец к чему-то прислушался, «с этой стороны уже никого не будет. Собирай бойцов и идем отвоевывать стаб». Кондор спустя секунду еще раз кивнул, потом приказал бойцам опустить оружие и следом дал команду на сборы. Люди нехотя начали убирать оружие, зло посматривая на горца. «Это что было? Ты про что именно?» – спросил горец. Кондор качнул головой и ответил. «Про все. Огонь этот писец полный и после. Тварь в городе, Кондор. Наших там убивают. Нужно спешить. Разговоры давай на потом оставим». Кондор еще раз хмыкнул и ушел дальше раздавать команды, подгоняя людей. Друзья обступили горца. «Ну ты и дал жару, дружище», — произнес Бас. «Сам как? В норме. Снова Сойка меня вытащила», — ответил горец, все так же прижимавший успокоившуюся уже девушку. «Вы как? А что с нами будет?» — сказал Мятный. «Это когда тебя отключило и Кондор подошел, а ты ни с чего на него накинулся. Чуть не перестреляли друг друга. В остальном все путем». Горец усмехнулся, кивнул и произнес. «Да уж, нехорошо вышло. Ладно, потом разговоры. Если все в порядке, то пора и цирк этот заканчивать». Друзья согласно кивнули в ответ. Городок горел, разгоняя тьму ночи. До рассвета еще пара часов. Пусть многие фонари и горели, но обстрел повредил местами линии и некоторые улицы тонули во тьме. Во многих местах поднимались клубы дыма. Все так же почти без перерыва тарахтели выстрелы с восточной стороны. В самом городе тоже много стреляли. Слышались даже истошные крики. Жутко. Базе досталось, дальний склад был разрушен, крыша сложилась внутрь. Техники, похоже, конец. Второй склад выстоял, но две рваные дыры в верхней части ангара говорили о том, что и туда попало. На стене периметра, со стороны, куда пришелся ментальный удар горца, уже никого не было. Выжили те бойцы или нет, горец даже не думал. Минут через 10 все начали спускаться вниз. Горца с друзьями пропускали, с опаской на него поглядывая. Оказавшись внизу, друзья обрадовались, увидев, что на парковку не упал ни один снаряд и стоящие там машины, включая «Тигра», целы. Люди, увешанные оружием, все продолжали выходить из здания, обходя горца с друзьями. Подошли Винт с Авжикой. Девушка уважительно кивнула горцу и Сойке. Винт протянул руку горцу. Он ответил на рукопожатие.